и слегка разевал свою огромную пасть, утыканную словно частокол огромными зубами. При этом он не выказывал никаких враждебных намерений и не собирался, кажется, покинуть свое место, чтобы приблизиться к флебустьерам. — Проклятие! — воскликнул Карма, начинавший уже терять терпение. — Дел, кажется, затягивается. — Что скажешь, черный кум? — Хотел бы я быть сейчас подальше отсюда, — отвечал негр. И я не меньше тебя, но до тех пор, пока мы не найдем способа убежать, нам придется торчать на этом поводе. Они в самом деле очень опасны, эти медведи. У них стальные когти и необыкновенная сила. С нашими ножами мы не сделаем против него ничего. Тьфу, дьявол! — злился Карма, яростно почесывая себе голову. Капитан скоро начнет беспокоиться из-за нашего долгого отсутствия. — Слушай, есть идея. — Выкладывай, — сказал негр. — А если мы бросимся в воду? Вплавь мы можем добраться до противоположного берега. А ты думаешь, медведь за нами не бросится? И потом, я не очень бы доверял этим черным водам. Здесь могут скрываться кайманы и аллигаторы. Помнишь яйца, которые мы видели? Ой, к черту этих кайманов! Кум, попробуем поплыть на лодке. — На лодке? — переспросил Карма, с удивлением глядя на товарища. — Ты что, заранее припрятал здесь шлюпку? — Нет, кум, но мы могли бы подрезать корни этого растения и воспользоваться стволом, как лодкой. Ты настоящий гений, черный кум. Мне бы никогда в голову не пришла подобная идея. Мой дорогой медведище, на этот раз мы тебя проведем. Толстое дерево, которое послужило для них укрытием, удерживалось всего несколькими корнями, вросшими в дно болот. Достаточно было перерубить их, и ствол мог послужить им плотом, не очень удобным, конечно, но достаточно крепким. Карма и негр тут же принялись перерубать корни, ловко орудуя ножами. Они перерубили уже половину, когда заметили, что медведь покинул свое прежнее место и медленно спускается к берегу. — Эй, кум, он подходит! — воскликнул Карма. — Медведь? Ну да, конечно. Он, кажется, жаждет узнать, чем мы с тобой здесь занимаемся. Или идет, чтобы напасть на нас. Барибал, движимый, скорее всего, любопытством, пробирался сквозь тростники, которыми зарос весь берег, и приближался к тому месту, где находились флебустьеры. Впечатление было такое, что зверь настроен не очень агрессивно, поскольку время от времени он останавливался, словно в нерешительности, точно раздумывая, идти ему дальше или вернуться назад. Подойдя шагов на 10-15 к берегу, он поднялся на задние лапы, чтобы получше увидеть, чем это занимаются люди на дереве, и, удовлетворив свое любопытство, снова уселся, продолжая зевать. — Послушай, Мокко, — сказал Карма, который снова воспрянул духом, — у меня зародилось сомнение. — Какое, кум? А что, если этот косолапый сам боится нас? — Не доверяй ему, кум. Это злые зверюги. Да будь он храбрее, он бы сразу напал на нас. Они терпеливы и редко нападают первыми. Он знает, что мы не можем оставаться здесь вечно,